Глава 9. Закрытый город и его дети. Куда пойти учиться? В этой главе я расскажу, как протекает детская жизнь закрытого города и что происходит с детьми на разных этапах учебы, где они учатся и чему, почему в ЗАТО всегда была самая сильная система образования, а также что с ними происходит после окончания обучения. Стоит ли растить и учить детей в закрытом городе и чему? Есть ли в закрытых городах дети? Или люди там сразу рождаются взрослыми и сознательными, чтобы пойти работать на атомный завод? Вопрос, как говорится, риторический. Конечно, дети есть, и детей много. И, собственно, проходят эти дети тот же самый путь своего социального развития, как и любые другие дети в нашей стране. Дети в закрытом городе также рождаются в родильном доме. Домашние роды – редкость. Он есть в каждом закрытом городе. Есть даже ситуация, в которой роды в закрытом городе, ЗАТО Северск, пользуются такой популярностью, что туда ездят рожать мамочки из областного центра, города Томск. Проходят все трудности пропускного режима и въезжают временно в целях родовспоможения, сразу после выписки из роддома, покидая ЗАТО. Свидетельство о рождении своего малыша они преспокойно получат уже по месту жительства. В нем будет указано современное название ЗАТО, где появился на свет младенец. Потом дети также наблюдаются в местной детской поликлинике по месту жительства, и к ним приходит патронажная медсестра. Затем счастливые родители в установленном общем в РФ порядке должны явиться в местный отдел народного образования и записать свое чадо в очередь в детское дошкольное учреждение. Мест, как всегда и везде, в детских садиках не хватает, приходится ждать своей очереди. Следующий этап – школа. Школ в ЗАТО традиционно много с советских времен, и они славятся своими образовательными традициями. По мнению автора, после атомных успехов уровень образования и подготовки детей – вот чем действительно стоило бы гордиться и что стоило развивать закрытым городам. Как уже знает уважаемый слушатель, в советскую эпоху в ЗАТО из вузов направляли лучших из лучших, в том числе и выпускников-педагогов. Среди победителей областных предметных олимпиад были всегда многочисленные представители запреток среди школьников, учащихся заочных физико-математических школ. Спортивные соревнования и снова медалисты впереди планеты всей. Почти в каждом закрытом городе есть свой детский дом. Он небольшой, и, конечно, лучше бы его и не было. Но вы уже, возможно, поняли. Сколько ни разделяй людей на высшие касты и низшие, сколько ни пытайся сделать из всех строителей светлого будущего на отдельно выделенной, хорошо снабжаемой закрытой территории, они создадут примерно такое же сообщество, как и вся остальная страна. В детские дома в закрытом городе попадали и попадают дети, которых оставляют в роддоме, у которых родителей лишили родительского права, дети алкоголиков. Все это есть и здесь. В советские годы люди из ЗАТО предпочитали усыновлять детей на большой земле. Это было связано с традицией скрывать факт усыновления. А где еще его можно было скрыть лучше, как не здесь? Сейчас ситуация изменилась, опекунство и усыновление детей из местного детского дома довольно часто встречающиеся в ЗАТО формы семейной адаптации. Дети есть дети, в подростковом возрасте они склонны совершать различные глупости. Поэтому в составе каждого управления внутренних дел есть свой отдел по делам несовершеннолетних. В советские времена при каждом горосполкоме также были комиссии по делам несовершеннолетних, в которую входили местные уважаемые люди. Задачей комиссии было разъяснить заблудшему неправильность его хулиганских поступков в таком чудесном новом социалистическом городе и наставить его на путь истинный. Кажется, получилось у них довольно плохо. Во всяком случае, среди моих ровесников, бывших хулиганами и стоявших на учете в детской комнате милиции, так ее называли в простонародье, никто не исправился. Неоднократные вызовы с родителями на комиссию и длинные нотации в духе «ну как же тебе не стыдно позорить родителей» педагогических последствий не имели. Все мои свернувшие на кривую дорожку, как тогда говорили одноклассники, со временем совершили преступление и отправились на длинные сроки тюремного заключения. В настоящее время функции отдела по делам несовершеннолетних стали несколько другими. Специалисты отдела, сотрудники УВД бдительно следят за тем, чтобы права несовершеннолетних не нарушались. Считается, что они также занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Глядя на статистику преступлений, понимаешь, что на все и всех их сил не хватает. Впрочем, их функции и проблемы никак не отличаются от сотрудников этих же отделов на открытых территориях, поэтому отдельно о них мы говорить не будем. Казалось бы, все дети закрытого города были одинаковыми с точки зрения доступа к тем благам, которых не было у детей из округи. Однако это было не совсем так. В ЗАТО тоже была своя иерархия элитности образования. В городе всегда была как минимум одна школа с углубленным изучением языка – английская школа. Раньше учились в ней в основном по месту жительства, по прописке, те, кому повезло жить рядом. Мы, советские дети из обычных школ ЗАТО, не любили детей из английской школы. Они казались нам задаваками и воображалами. При новых знакомствах между нами происходил диалог. «Ты где учишься?» «В 32-й». «Все с тобой ясно, будешь выпендриваться, тягаться с тобой не стоит». Именно из этих элитных школ вышли в мир самые известные люди закрытых городов, которые, может быть, и не стали англичанами, но точно добились личного успеха и стали блестящими профессионалами своего дела. После перестройки школы, уловив веяние времени, стали набирать детей местной элиты, взимая различные сборы и вводя дополнительные услуги. Так происходит и до сих пор. Самая престижная школа с углубленным изучением языка. На втором месте по популярности, престижности и славе были школы математические. В них записывали уже не только по месту жительства, но и по способностям. Родители детей, записавших детей в математическую школу, надеялись увидеть своих детей в рядах будущей научной элиты города в числе руководителей подразделений атомного комбината. Среди нас, рядовой детворы ЗАТО, математики считались заумными и занудными. Времена изменились, внутренняя иерархия школ осталась. В настоящее время, как и везде в России, в ЗАТО действует прописочный способ распределения детей по школам. Учишься там, где живешь. Однако есть школы и гимназии, заработавшие себе репутацию уже в новое время. Гимназии и лицеи с углубленным изучением разных направлений, в которых учиться престижно и которые поставляют наибольшее количество призеров разных конкурсов и олимпиад, как областных, так и всероссийских. Вместе с тем существует интересный феномен. Именно эти лучшие ученики, медалисты и победители в 95% случаев уедут из-за того, чтобы не вернуться. Родители учат их в надежде переправить на большую землю, дать им хороший старт, дать путевку в лучшую, открытую жизнь. Причины, по которым люди отправляют детей учиться вне ЗАТО, разные. Чаще всего ими движет желание вывести детей в более безопасное с точки зрения экологии место, амбиции вывести детей в люди. Когда следующее поколение в семье достигает продвижения вверх в обществе по лестнице социальной иерархии и достигает потолка в самом городе, дальше двигаться уже некуда. В самой системе Росатом вертикальная карьера, то есть перспектива перейти с начальственной должности на конкретном заводе на чуть выше в Росатоме – редкость. А уже о детях здесь не может быть и речи. Нужно доказать былые заслуги и полезность перед атомной индустрией, Причем лично. Дети, уехавшие после учебы в закрытом городе на большую землю и поступившие в столичные областные вузы, почти никогда не возвращаются в город. Возвращение в родные пенаты после того, как родители потратили миллион усилий, водили по кружкам и секциям, добились места в элитной гимназии, платили все сборы, чтобы вырастить дитятю и обучить его вдали от дома, считается не камильфо, расценивается как поражение в жизни. «Твой-то чего, отучился в Питере?» «Отучился, вернулся вот». «А чего вернулся? Что он тут забыл? Столько сил вы в него вложили». «Да вот, не может найти себя, как-то не получается у него там. Говорит, люди там другие, не привык он. Здесь будет пытаться работу искать». «Искать работу? Это на комбинате, что ли? Какую он там работу найдет? У вас с отцом на шее будет сидеть». «Ой, и не говори, мы так разочарованы, даже не знаем, что и делать. Столько сил вложено». Или так. «Твоя как, умница учится?» «Да, в этом году заканчивает, в аспирантуру пойдет». «Тяжеловато нам с отцом платить, но что поделаешь, крутимся, зато в люди выйдет». «Возвращаться не планирует?» «Да ни в коем случае, что ей тут делать? Внуков пусть потом нам привозят на каникулы, а возвращаться ни за что». «Куда она тут пойдет? На завод, что ли? Со всеми своими дипломами? Только через мой труп. Пусть там пускает корни». Для меня как будто так было всегда. Дети и внуки руководителей города, основных подразделений и комбината учатся в элитных школах, потом в столичных вузах, а после падения СССР многие уезжают за границу. Сохраняется эта тенденция и сегодня. Конечно, всегда есть и те руководители, их единицы, чьи дети остались, но, как правило, всегда найдется какая-то иная причина. Как правило, это происходит в тех семьях, где родители либо боятся отпускать своих детей от себя в принципе, либо дети не тянут сложную программу выбранных родителями элитных школ даже при имеющихся роскошных средствах и возможностях. Либо дети возвращаются, закончив областной технический вуз, четко осознавая, что должность родителя обеспечит ему теплое и хлебное место в административной иерархии города или руководстве атомного комбината. Чрезвычайно редки сегодня случаи, когда дети директора проходят трудовой путь от разнорабочего через начальника смены до директора завода. В общественном же сознании «поуехавшие из-за то» всегда немножко предатели. Эту терминологию преданности и предательства, однокоренные слова, однако, вообще очень любит наш российский менталитет. Даже пословицы у нас есть по этому поводу. «Где родился, там и сгодился». В «зато» у патриотизма есть своя особенность, отражающая одновременную двойственность отношения людей к атомной промышленности и заводу. С детского сада, а, впрочем, может быть, и с яслей, жители «зато» подвержены особому патриотическому воспитанию. Атомные руководители не жалеют средств, чтобы объяснить своим птенцам, что самое правильное, что они сделали в жизни, это было родиться в этом закрытом городе, и все, что осталось, это только работать на благо родного атомного комбината. История завода и лучших его представителей сопровождает юного затошника с пеленок. Путеводная звезда родного атомного города, про которую ему рассказывают как минимум еженедельно, а иногда и чаще, светит на него со всех городских плакатов и льется со всех трибун. Ему внушают, что в этом городе живут самые лучшие люди планеты Земля, которые создали ядерный щит против зловредных американцев, которые спасли мир, стоят на страже его до сих пор, и все, что ему остается, собственно, это следовать этой славной традиции отцов и дедов. Сейчас уже и прадедов. Все это было бы замечательно, вот только слово расходится с делом. В лозунгах чувствуется наигранность. В кулуарах он слышит разговоры бабушки с мамой, когда бабушка говорит: «Только через мой труп. Ты что хочешь, чтобы твои внуки тоже полы мыли на заводе?» Дедушка осуждает руководителя депутатского корпуса, ярого сторонника атомного пути развития Вселенной. Его внучка уехала няней в Германию после того, как прошла путь золотой медалистки лучшей гимназии ЗАТО. Лучший друг папы бормочет. «Да нафиг это все здесь сдалось? Ты видел систему новой оплаты? ПСР называется. Никто разобраться не может, что это такое». Кириенко, говорят, с Тойоты списал. «Где мы и где Тойота вообще, хоть кто-нибудь понимает?» Все и всем недовольны, и это плохо сочетается с лозунгами и торжественными разрезаниями ленточек. Но дети вынуждены играть в игры взрослых в закрытом городе. Они честно пишут стихи на тему самого лучшего атома на свете. Обличают продажный «Гринпис», участвуют в экологических акциях по сбору мусора, делают доклады на тему о том, как в светлом будущем местные временно недоступные из-за необходимого сброса ядерных отходов водоемы превратятся в безопасные места и зеленые лужайки, и слушают бесконечные мемуары последних из «Магикан» первостроителей. Мастодонты показывают им свои справки, в которых написано, сколько сотен БР они получили, как они после этого замечательно еще 60 лет работали, как они себя в свои 90 превосходно ощущают и всем поэтому советуют идти только на атомное производство. Ибо без него, как известно, мир немедленно рухнет. Они, правда, утаивают при этом, что 95% людей, с которыми они вместе эти дозы получили, уже лет как 40 ушли в мир иной от специфических для такой работы заболеваний. Но это же малозначительные детали. Разве это важно для воспитания молодежи в патриотическом русле? Вот они и стараются даже на пенсии принести пользу родному заводу. Очень рано дети в закрытом городе понимают следующее. В жизни, раз ты живешь в закрытом городе, следует придерживаться генеральной линии партии, то есть атомного комбината. Что бы ни случилось с тобой и членами твоей семьи, какие бы болезни и несчастья, тем более радости, вас не настигли, ты не можешь открыто выражать свою позицию и быть против чего-то, что не твоего ума дело. Ты не можешь возражать против сложившейся системы идей и отношений. Ты не можешь задавать вопросы на неудобные темы. Ты не можешь нарушать табу. Ты должен быть патриотом завода и закрытого города. Или, по крайней мере, делать вид, что таковым являешься. Если осмелишься не соблюдать негласный свод правил, своеобразный моральный кодекс жителя закрытого города, тебя ждут проблемы. Общественное осуждение, презрение, обвинение и изгнание. В закрытых городах с советских времен имеется хороший набор средних специальных учебных заведений, таких как, например, музыкальное, художественное или педагогическое училище, выбор технических специальностей в лицеях. Правда, поступает туда в последнее время все больше молодежь из окрестных населенных пунктов, пополняющие ряды вместо отъезжающих. Справедливости ради нужно заметить, что и молодежь закрытых городов ездит ежедневно учиться в соседние городки, если не находит для себя специальности в предлагаемых. После 8 класса автор этой книги в 1987 году захотела стать медсестрой, для чего и поступила в медицинское училище в соседнем ЗАТО Озерском городе Кыштыме. Ездила туда ежедневно в течение 3 лет на занятия, окончив его в 1990 году с красным дипломом. «Молодежь уезжает из города» — это любимая, кошмарная тема всех времен и народов в ЗАТО. «Что нам делать, чтобы наша молодежь не уезжала из города?» — нарочито горестно публично восклицают депутаты всех созывов и мастей. Эта фраза стала почти заклинанием. Правда, уже вечером, а может быть, примерно через десятилетие, мы увидим этих же депутатов радостно машущими в окна уходящего междугороднего автобуса, увозящего их чад навсегда из дома на учебу, на большую землю. Уехавшие за границу дети — это отдельная, часто болезненная тема для родителей, оставшихся в ЗАТО. О ней мы поговорим во второй части книги в главе «Закрытый город» и «Россияне-иностранцы, бывшие жители закрытого города». Довольно странная постановка вопроса, учитывая уровень образования и амбиций, который дают детям в ЗАТО. Большая часть детишек в ЗАТО внимает заклинаниям родителей «учиться, учиться и учиться», принимает мотивацию достижений, желает и дальше развиваться. В их планы совершенно не входит принятие атомной эстафеты поколений. Ну и что, что они родились возле атомного комбината? Это что, приговор? Разве они ему чем-то обязаны? Зачем тогда быть медалистом и победителем конкурсов, чтобы потом остаться работать на атомном предприятии? Первое со вторым никак не вяжется. Ну, правда, признаемся хотя бы в этом себе. Какая самая блестящая карьера может ждать талантливого медалиста? Директор ядерного института? Главный инженер управления реактором? Депутат городского совета? Мэр? Совсем неплохие должности. Но таланты бывают разные, вряд ли все здесь, даже подвергаясь облучению, станут курчатовыми. А если у тебя талант балалаечника или оперной певицы, почему нужно закопать свой талант в землю и остаться? Почему ты должен запереть себя здесь и петь для жителей одного своего города, когда твоим талантом могут восхищаться миллионы? После окончания школы остаются в городе в основном середняки и среднеуспевающие. Первые пополнят ряды местного МИФИ и станут будущими руководящими инженерными кадрами атомного завода, и это просто прекрасно, там тоже нужно кому-то работать. Производство такое, что без людей никак не справится. И чем лучше будет качество кадров, тем выше будет качество работы и ядерная безопасность в том числе. Вторые займут места рангом пониже, они займут места представителей рабочих специальностей, обслуживающих атомный завод и городские организации. Огромное честное за это им спасибо, потому что именно они будут находиться на переднем крае самых опасных и грязных работ, которые, конечно, должен кто-то делать. Поэтому весьма желательно, чтобы работающие на атомном производстве тоже имели хорошие знания и оценки. Как это ни банально звучит, именно от них, от этих людей, будет зависеть наше с вами спокойствие и судьбы. От того, насколько грамотно они будут знать свои обязанности, насколько честно они будут себя вести, насколько будут подготовлены к аварийным ситуациям, зависим мы все. Без преувеличения. Именно эти два последних слоя станут следующей инженерной и рабочей элитой закрытого города. Они займут место сегодняшней элиты, поднявшись по воображаемой иерархической лестнице за предки вместо упорхнувшего из гнезда потомства элиты нынешней. Нынешняя же элита шоколадников выйдет на пенсию и будет ждать своих внучат, наезжающих ежегодно из столиц за границ в летний период, и откармливать их огурчиками, помидорчиками со своих садовых участков, расположенных, надо же, какое совпадение, с той стороны закрытого города, куда ветер почти не дует со стороны атомного завода. А потому что учиться надо было хорошо, и будешь знать, вот так. Славятся закрытые города и своей системой дополнительного образования. В городах традиционно развивают культуру и спорт. В каждом закрытом городе была музыкальная школа, художественная и спортивная школы, все мыслимые виды спорта, в том числе зимнего, бассейн и не один, и даже школа с бассейном, и многочисленные дома культуры, балет, кружок танцев, музыкальная студия, хор, станция юных техников, кружки технической направленности, станция юных биологов, кружки всех направлений для тех, кто любит природу. Во всех этих учреждениях кипела детская и подростковая жизнь в послеурочное время. И сейчас за совсем символические деньги можно учить ребенка всему на свете. Мои собственные дети, воспитанием которых я занимаюсь с 1992 года, учились игре на фортепиано, балету, теннису, рисованию, шахматам, авиамоделированию, плаванию, волейболу, программированию, английскому, футболу, фигурному катанию, хоккею, карате. Ух! И на все это у родителей закрытого города времени хватит и средств, ибо расположено все рядом, а плата за обучение в муниципальных образовательных учреждениях символическая. Последние десятилетия к традиционному набору добавились платные кружки с коммерческими уже ценами, тоже вполне доступными для жителей ЗАТО. Можно нанять репетитора по большинству самых популярных языков, ибо специалисты всегда имеются. У меня вопрос на минуточку. И после того, как мы водим ребенка на 25 кружков и готовим его к золотой медали, мы, жители ЗАТО, серьезно рассчитываем на то, что он останется и пойдет работать инженером на атомный завод? Только ленивые родители в закрытом городе не хотят заниматься этим кружковождением и придумывают себе отговорки такого типа «далеко», «дорого», «я не смогу водить» и прочее. Хотя, может быть, именно так, бессознательно, они просто хотят, чтобы дети их не были слишком развиты и остались рядом. Ведь именно они станут костяком будущих певцов закрытого города, когда придет их время. Потому что настоящий патриот закрытого города, он никуда не уезжает, он тратит свое время, силы, здоровье и деньги, всеми силами удерживает своих детей в ЗАТО и создает династии закрытого города. Впрочем, почему нет? Кажется, что уехавшим и патриотичным создателям династий спорить на самом деле не о чем. Первые должны стать гордостью ЗАТО вовне, его внешним лицом, формой, так сказать, а вторые — изнутри, его внутренним содержанием. Никто не знает Иванова Ивана Ивановича, скромного инженера, отвечающего за безопасность у пульта реактора. И все знают адвоката Трещева и психолога Ирину Млодик. В общем, уехавшие и оставшиеся, давайте уважать друг друга. Уехавшие дети закрытого города пусть уважают тех, что остались за то, что продолжают держать ядерный щит, бросить его, к сожалению, никак не получится, даже если захотеть. Это вам не солнечная панель. Кто, увы, отдаст за этот щит здоровье и даже жизнь по статистике? Оставшиеся дети закрытого города пусть уважают уехавших, это гораздо сложнее, за то, что именно по ним будут судить о том, какие люди выходят из закрытых городов, о том, какую пользу они несут обществу и стране в целом, помимо ядерного щита. Закрытый город — наша общая родина. Вывод главы 9. Дети в закрытом городе есть, их много, их любят, и они проходят такой же образовательный путь, как и все остальные дети РФ. В закрытых городах традиционно сильна система общего среднего образования и отлично развита система дополнительного образования. В образовании имеется официальный уклон в патриотизм в отношении атомного завода, но действует он не на всех. В закрытых городах много блестящих учеников, подавляющая часть из которых уезжает из города, на чем настаивают родители. Оставшиеся дети становятся кадрами для атомного завода, за что мы все можем быть им благодарны. Уехавшими детьми, выбравшими для проживания и развития большую землю, жителям закрытого города следует гордиться так же, как и теми, кто посвятит свой жизненный путь ЗАТО и атомному заводу.